Глава третья. Я шагала по городской площади, расталкивая людей, и скрежетала зубами. «Да ладно тебе», — аккуратно погладила меня по щеке, сидящая на плече Васька. «Как-нибудь выкрутимся». Я резко остановилась, отчего в спину врезалась идущая следом прачка, окатив меня мыльной водой из таза. «Ой-ой, госпожа ведьма», — запричитала она, — «не губите, я же...» Я скривилась, отряхнула мокрую юбку, вздернула подбородок и процедила. «Ошиблись вы, уважаемая. Я больше не ведьма. Я...» Топнула ногой и, не сдержавшись, отвернулась. Отошла к стоящему в центре площади фонтану, села на его бортик и уткнулась лицом в ладони. «Вась, как он мог?» — прошептала жалобно, а жабка только вздохнула. Господину верховному магу она по старой памяти могла простить все, что угодно. «Ну так а что ему делать-то было?» — в который раз завела она. «Ну, сама подумай, на кону безопасность мира. А с другой стороны всего лишь я, да?» — я вытерла проступившие слезы. «И как я? Что я теперь?» «Двигайся давай», — пихнула меня локтем появившаяся тут же прачка. «Ишь, села тут страдать, когда нормальные люди работают». И пока я молча открывала и закрывала рот, поставила рядом со мной злополучный таз, вытащила оттуда серый ком, когда-то бывшей одеждой, и принялась полоскать его в фонтане. «Ты...» — наконец отмерла я. «Да что ты себе позволяешь?» Повернув ко мне голову, прачка утерла локтем лоб. «Что надо, то и позволяю. Шла бы ты от седова, блаженная». «Что?» — взвелась я. «Я... Да ты...» Привычно взмахнула руками, успев на мгновение насладиться ужасом в глазах хамки, но тут же дыхание перехватило, и я согнулась от дикой, разрывающей боли в груди, там, где с недавних пор алел свежий шрам от печати, наложенный господином верховным магом. «Ах!» — захрипела, падая на грязную каменную мостовую. «Очевидно, характер свой придется немного приструнить, если я хотела еще хоть немножечко пожить». «Ишь, как корёжит!» — хмыкнула, любуясь на лежащую меня прачка. «Уверена, что не блаженная, а?» Я помотала головой, поскуливая, и с тихим шипением выдохнула. «Заразная!» — нахмурила она брови. Я закатила глаза, потом перевернулась на живот, подтянула колени и, упираясь кулаками в землю, начала подниматься. «Не, не должна бы, разве что с недавних пор невезучая». Я перевела дыхание. «Но это пока вроде по воздуху не передается. «Вот уж не знаю». Отпрянув от меня, она схватилась за медальон на груди. «И побрякушка твоя от невезучести точно не спасет. Не в силах пока встать на ноги, я раскачивалась на коленях. Это же надо, какая отдача мощная. До сих пор перед глазами мелькали разноцветные пятна. «А что спасет? Прачка аж вся подобралась. «Зелье поможет». Я села на землю и задумчиво огляделась в поисках слетевшей с меня Василисы. «О, так это надоть к ведьмам идти». Прачка подошла и за руку подтянула меня вверх, прислонив к бортику фонтана. «Ну их, они знаешь какие?» «Какие?» — заинтересовалась я. «Да такие, как ты, только хуже». Бросила прачка и, снова отвернувшись, принялась за работу. «Не добавить, не прибавить», — прокомментировала вылезшая из воды Васька. Я молча засунула ее в карман, отлепилась от фонтана, покачалась на неустойчивых ногах и направилась на поиски жилья, потому как лишенная своих сил ведьма больше не имела права останавливаться в ковине. Если так подумать, она больше ни на что не имела прав. «Да хватит уже себя жалеть», — высунула мордочку жабка, словно прочитав мои мысли. «Где наша не пропадала?» «Где?» — запустив пальцы в волосы, я поморщилась. «Это же сколько я не причесывалась!» «Сама отказалась от комнаты, которую тебе Айвин...» «Не упоминай, пожалуйста, больше его имени», — попросила я, старательно сдерживаясь, чтобы не повысить голос. Васька вздохнула. «Но ты ведь сама понимаешь, что это просто невозможное стечение обстоятельств, и поэтому...» То, что во время моего экзамена в соседнем зале маговские выпускники пытались вызвать демона из нижних сфер и были чрезвычайно близки к успеху, это стечение обстоятельств. Всё-таки повысила я голос, резко остановившись и широко раздувая ноздри. То, что недостающим элементом для завершения ритуала оказалась моя наследственная запрещенная сила, от волнения вышедшая из-под контроля, а я прямо к ним по ошибке портал открыла. Тоже случайность. Я помолчала, задумавшись, и добавила ради правды. Одна из тех, которые со мной всю жизнь происходят. И тут же снова разозлилась. А вот то, что господин Верховный Маг решил избавиться от демона за счет моих сил, тут уж... И махнула рукой, закусив губу. Он ведь меня будущего лишил. Кто я теперь? Он тебе жизнь вообще-то спас, примирительно заметила Вася. Ох, Вась, а кто сказал, что я в этом нуждалась? Ведьмы ведь своей смертью не умирают, а моя стала бы такой, что еще долго обсуждали. Я мечтательно подняла глаза к небу. Единственная в своем роде смерть, можно сказать. Дура, плюнула жаба и полезла в карман. Сама такая, обиделась я. Зато теперь я не ведьма. Радуйся, возможно, даже смогу умереть от того, что меня какая-нибудь прачка ненароком тазом пришибет, или лошадь наедет. Или вот: ой, не начинай, а надоело! Буркнула из кармана Васька, а я передернула плечами и надула щеки. Ох, и подружка-то у меня теперь. И ведь не денешься от нее никуда. В трактир «Вурдалачья радость», где поутру совсем не было народа, я заходила с самым кислым выражением лица, которое только могла изобразить. Помедлила на пороге, пока глаза привыкали к полумраку, а нос — к запаху квашеной капусты, а потом направилась прямиком к стойке. И, увидев незнакомое лицо, нахмурилась. «А где Ганс?» «Почём мне знать?» — сердито ответил трактирщик. «Чего надо?» «Однако», — уважительно покивала я, присмотревшись к новому хозяину, который возвышался над стойкой всего на полголовы. «И из каких ты будешь?» «Я тебе не тыкал, ведьма». Трактирщик пропал из поля моего зрения, но вскоре снова вынырнул из-под стола, заметно увеличившись в росте. Не сдержавшись, я перегнулась посмотреть. Так и есть. Табуреточка. «Гном!» — прищурилась я. «Сама ты гном!» — встопорщил он бороду. «Да ладно!» — я прижала руки к груди. «Неужто чуть белоглазая? Наша, родненькая! Как же ты из-под земли-то? Да и сразу в столицу! Вы же...» «Мы же! Как же!» — заворчал трактирщик. «Не твоего ума дело, девка!» Я скривилась. Понял-таки, что я больше не ведьма. «Забава я», — подумав, положила ладони на стойку. «Мне бы комнату, и со вздохом подешевле». Он внимательно оглядел меня из-под светлых кустистых бровей, подцокал языком, потом спрыгнул с табуретки, покопался под стойкой и положил передо мной маленький ключ. «Чердак, 3 медика за неделю». Выбирать не приходилось. В кармане завозилась Василиса, я прижала ее ладонью, чтобы не высовывалась, положила деньги на стол, кивнула трактирщику и пошла наверх смотреть свои новые хоромы. «Бакуня я!» — крикнул мне в спину чуть. Я повернулась и с улыбкой кивнула. Вот и познакомились.